Глава 26. Я бы хотела сказать, что после того дня все стало как прежде. Не стало, к сожалению. Я проснулась на следующее утро измотанная и уставшая, как будто не спала, а разгружала вагоны всю ночь. Нога адски болела, как и голова, которую я не могла поднять с подушки. В квартире стояла тишина, и это настораживало. Я медленно поднялась и, превозмогая боль, приняла душ и почистила зубы. Допрыгала до кухни, потому что вставать на больную ногу не могла. Нора повернулась от дивана в гостиной, на котором взбивала подушки, и вопросительно посмотрела на меня. Потом бросила свое занятие и поспешила ко мне, подхватила под локоть и помогла доковылять до стула. «Зачем ты встала?» «Колин сказал, что ты не пойдешь на работу, и передал, чтобы ты лежала весь день». «Я хочу чай», — произнесла хриплым голосом. «Я бы тебе принесла», — раздраженно произнесла Нора и начала хлопотать у кухонного стола. Когда она поставила передо мной ромашковый чай и тосты с медом, то присела напротив и посмотрела на меня с сожалением. «Как ты?» «Нога болит». «Я не про ногу». В грудной клетке сильно заныло, напоминая о том дне, когда еще одна моя надежда была с грохотом разбита на мелкие осколки. Я покачала головой, а Нора наклонилась ниже и заговорила тише. «Он приехал ночью. Я осталась, чтобы присмотреть за детьми, потому что ты крепко спала после обезболивающих». Я благодарно улыбнулась ей. Колин был уставшим и измотанным, еле ноги волочил по коридору, но все же остановился у твоей спальни и заглянул внутрь. «Вы не спали в это время?» Она покачала головой. «Не спала. Но он немного покапризничал, так что я встала, чтобы попить воды. А когда вышла из комнаты, увидела, как он стоял в дверном проеме твоей спальни с руками в карманах и просто смотрел на то, как ты спишь». Внутри меня спиралью закручивалась боль, смешанная с надеждой и каким-то трепетом. Неужели ему не было все равно? Или он смотрел на меня, потому что пытался понять, как его угораздило оказаться со мной в одной постели там, в Сан-Франциско? Там, где мы как будто были оторваны от реальности и жили в какой-то параллельной вселенной. «И что было дальше?» — спросила, делая очередной глоток чая. Он постоял так несколько минут. Я не решилась идти по коридору, давая ему возможность полюбоваться на тебя. А потом он тихонько прикрыл дверь и заметил меня. Ну, я сделала вид, что только вышла из комнаты и не видела его до этого. Он был очень измотанным, Лана. Как будто не спал несколько ночей, а еще как будто носит на плечах непосильную ношу. Я кивнула с пониманием, потому что сама носила такую же, если не тяжелее. Колин в любом случае оставался в отношениях, а я теряла его. «А где дети?» — спросила, чтобы перевести тему в более приятное русло. «Они уже в школе. Но хотел остаться и разбудить тебя, но я уговорила его этого не делать. Он не уехал, пока не поцеловал тебя спящую в щеку». «Господи, я даже не почувствовала», — сказала с улыбкой. «Потому что ты спала, как младенец». «Как они вели себя, пока меня не было?» «О, это же ангелочки! Ну, а такой потешный, а Вики как будто маленькая взрослая. Ох, и много выпало на долю этих малышей. Прости меня, Лана, но я не спускала Ноа с рук. Так хотелось натешиться детьми». «Ничего страшного», — ответила я и дернулась от звука в конце коридора, ведущего к спальням. «Что это было?» «Колин, наверное, проснулся». «Он не на работе?» Нора покачала головой и слегка поджала губы. «Не знаю как, но она как будто видела меня насквозь, знала, что я чувствую». Экономка поднялась из-за стола и пошла к кухонному островку, а через пару минут позади меня послышалось хриплое «Доброе утро», и волоски на затылке встали дыбом. Я замерла с чашкой у губ, не зная, куда себя девать. «Кофе?» — спросила Нора, уже засыпая зерна в кофемашину. «Да, спасибо». Колин сел прямо напротив меня, и я уперлась взглядом в нетронутые тосты. «Тебе нужно поесть», — произнес он, и я точно знала, что он смотрел на меня, потому что мое лицо пылало от его внимания. «Лана». Я подняла взгляд и встреча наших глаз была подобна столкновению двух автомобилей на автобане. Вот движение стояло, а потом мы разогнались до неимоверной скорости, и лобового столкновения уже не избежать. Только что искры из глаз не посыпались. Я почувствовала, как в уголках моих начали скапливаться слезы, и попыталась сморгнуть их. Не вышло. Одна слезинка вырвалась и покатилась по щеке. Я снова опустила голову и, как могла, незаметно попыталась смахнуть ее. Я поняла, что не смогу сидеть с ним за одним столом и завтракать, как прежде. Поэтому встала и двинулась в сторону спальни. Боль усиливала желание плакать. Мне надоело это, но я ничего не могла поделать со своей уязвимостью и расшатавшейся после смерти сестры нервной системой. В следующую секунду меня подхватили сильные руки и понесли в спальню. Я не сопротивлялась. Теперь я позволяла слезам свободно стекать по щекам и пыталась свернуться калачиком, чтобы стать как можно меньше. Колин уложил меня на кровать, укрыл одеялом, потом закрыл дверь и сел на край, поглаживая меня по волосам. «Я не могу ее бросить в таком положении», — тихо произнес он. Я ничего не ответила. Все, что я могла сказать, уже сказала в машине, но он мне не поверил. «Прости, Лана, но того, что произошло, не должно было случиться». Он наклонился и поцеловал меня в лоб, на несколько долгих мучительных мгновений задержав губы на моей коже. А потом встал и вышел, оставив меня тонуть в собственном отчаянии. Мне стоило подняться, наверное, и вернуться к нормальной жизни, но я пообещала себе, что позволю себе страдать только один день, чтобы пережить очередную драму в своей жизни, а завтра снова в строй. Целый день страдать мне не дали. В 5 вечера квартира наполнилась детскими голосами. Восторженный крик Ноа разносился по всем помещениям. Он пытался вломиться ко мне в спальню, а Нора его удерживала с завидным упорством. «Нора, пусть заходит!» — крикнула я, и дверь в мою комнату тут же распахнулась, когда внутрь влетел племянник. Его глаза горели, а на лице сияла широкая улыбка. «К нам сегодня в сад приходил Санта! Слышишь, Лана, Санта! Он подарил мне Лего с машинками, смотри!» Я улыбалась, рассматривая большую коробку в руках моего племянника. Он так восторженно выкрикивал названия различных элементов, что не заразиться его энтузиазмом было просто невозможно. Я притянула Ноа к себе, обняла и поцеловала в макушку. В спальню зашла Вики, и я кивнула Норе, после чего она тут же развернулась и оставила нас одних. Дети сели с двух сторон от меня, я прижимала их к своему телу и восставала из пепла, как птица Феникс. Чуть позже Нора быстро покормила детей, и они вернулись ко мне в спальню. Мы высыпали элементы конструктора из коробки и начали строить. Негромко работающий телевизор, на котором я включила мультфильмы, служил нам фоном. «Когда ты уехала, Ноа всю ночь плакал», — сказала Вики. «Он ходил по квартире и говорил Норе, что ты тоже умерла, что все, кого он любит, умирают. Он пришел ко мне, когда я уже собиралась спать, и сказал, что будет всю ночь стоять и смотреть на меня, чтобы я тоже не умерла». Я грустно улыбнулась и потрепала увлеченного Ноа по волосам. «Вам слишком многое пришлось пережить, чтобы это прошло бесследно, Вики». «Но я же не ору по ночам». «Он справляется с этим как может. Расскажи мне, как прошел твой день в школе?» «Дилан снова дернул меня за хвостик», — зло выпалила она. «Ненавижу его». Я улыбнулась. «Милая, мальчишки так иногда выражают свою симпатию. Это просто нужно пережить». «Ну, Колин же не дергает тебя за волосы». «Колин? При чем здесь Колин?» «Ну, ты же ему нравишься, а он тебя не дергает за волосы. И вообще он всегда такой вежливый». Я почувствовала, что тело деревенеет. «Вики, ты ошиблась. Мы с Колином коллеги и добрые друзья. Он помогает нам офор...» «Он смотрит, как ты спишь», — перебила она. «Что? С чего ты взяла?» Я нахмурилась, глядя на племянницу, а она, как ни в чем не бывало, пожала плечами. «Когда мы спали с тобой, он приходил и стоял в дверях, смотрел. Несколько раз видела». «Может, он на вас смотрел?» «Нет, я лежала с открытыми глазами, а он на меня даже не смотрел. А еще я почти каждую ночь встаю попить воды и вижу, как он стоит на входе в твою комнату». Почему ты не говорила, что встаешь каждую ночь?» Она снова пожала плечами, соединяя два элемента конструктора. «Не знаю. Я после того, как... Ну, когда мама и папа... Я не могу спать всю ночь, всегда просыпаюсь». «И что ты делаешь?» «Если не хочу пить, то просто лежу. А если хочу, то иду на кухню». «Может, тебе ставить воду возле кровати на тумбочку, чтобы не приходилось ходить по ночам?» «Зачем? Я же все равно не сплю, могу и сходить». «И когда ты попьешь, то что делаешь дальше?» «Иду в комнату и засыпаю». «Вот так просто?» «Ага». Я не знала, что ответить. Наверное, мне стоило задуматься о том, чтобы поводить малышку к психологу. Ребенок не должен просыпаться каждую ночь и бродить по квартире. Я понимала, что психологическая травма из-за потери родителей была гораздо глубже, чем мне казалось до этого. «Так что мне делать с Диланом, Лана?» — спросила она, и наш разговор вернулся в менее щекотливое русло.